Глава третья. «Откуда ты знала про побег?» — прямо спросил я следачку. «Ну, Саша, я где работаю-то?» — обезоруживающе улыбнулась Вера. «Я тоже не пчеловод», — мотнул я головой, отметая шутки. «Но ничего не знал. Нас не ориентировали. Я мог бы списать это все на бардак, но прокурор, твой руководитель, тоже не в курсе. Вы тут в своей глуши сидите, мира не видите». Игриво и без злобы проговорила Соколова. «Я же из области приехала». Можно было подумать, что Угледарск чуть ли не Москве ровня. Как же? «Там ты работала, ага, я знаю», — продолжил я. «И тебя отправили в ссылку в прокуратуру Зарыбинска. А про причину ты не хочешь говорить. Я это помню». «Так и есть, Саша. А к чему такие вопросы странные?» Вот теперь она немного нахмурилась. «Ну, знаешь, ты сама только что сказала, что мы не центр мира. И даже не окраина, а еще подальше. А тут вдруг беглые зэки нарисовались в Зарыбинске. Такого отродясь у нас не было. Конечно, сам я был в должности недавно и жил здесь всего-то год, но от старослужащих наслышан, какова криминальная обстановка в нашем любимом городке. Хоть я и называл его жопой мира, но всегда любя, если можно так выразиться, в хорошем смысле». Ведь всем известно, что без жопы никуда. На ней сидят, если женская, то ею любуются, а еще из нее ноги растут, чтобы ходить можно было. Ну и много разных функций у нее еще есть. «Я слышала это от своего начальства», — поджала губы девушка. «А, ну понятно. А скажи мне, пожалуйста, Вера Андреевна, сколько этажей в здании городской прокуратуры Угледарска и на каком этаже сидит прокурор? Это самое твое начальство». «Саша, ты что, меня проверяешь? К чему такие вопросы?» Обиженно всплеснула руками следачка и надула немного по-детски губы. «Не ожидала от тебя». «Да, да, извини», — задумчиво пробормотал я. «Что-то меня понесло. Чего это я, правда? Ты же Верка Соколова, моя одноклассница. Да мы с тобой 3 года за одной партой». 2 года», — уточнила девушка. «Ну да, но там 2 за 3 было. Я же тебя за косички хотел все подергать, но мал был и стеснялся. Чего с пионера взять-то?» «Это было в 9 и 10 классе, Саша. Мы были комсомольцами». Вера прищурилась и внимательно на меня смотрела, будто изучала. «Ты разве забыл?» «Теперь, получается, уже она меня проверяла. А я, как назло, ни хрена не помнил из школьной жизни Сашка. Впрочем, и всю остальную жизнь его я не помнил. Оно и к лучшему». Это не мои воспоминания, а чужих мне не надо. А вот кое-какие знания ментовские со школы милиции от него в мозгу сидели. Ими я успешно пользовался, и хотя старый хозяин не особо преуспел в применении их на практике, лично мне они очень пригодились. Возникла пауза. «Саша», — серьезно проговорила Вера, — «мне кажется, ты не тот, за кого себя выдаешь». «Да ну, брось ты», — отмахнулся я. «Придумаешь тоже. Просто я школу плохо помню. У меня одна работа сейчас на уме, ага. Все остальное по боку». «Саша, скажи, пожалуйста, как звали нашу первую учительницу?» Допытывалась следачка, не сводя с меня пристальных, но прекрасных глаз. «Обыкновенно ее звали. И вообще ее не звали, она сама приходила». Попробовал я отшутиться, но Вера не сводила с меня взгляда. «Все ясно с тобой», — вздохнула она. «Ты не Александр Морозов». «А кто?» Я немного напрягся, но мастерски еще удерживал улыбку на лице. «Ты не отсюда. Ты пришелец». «Какой еще пришелец? Скажи еще, что из будущего». «Нет, ты из космоса». Вера ткнула пальцем в небо, а я раскрыл рот от удивления. «Есть такая наука, уфология называется». «Это лженаука». Хмурился я, а про себя подумал, что темы с инопланетянами сейчас во всем мире очень популярны, а в США даже всякие уфологические исследовательские центры народились. «Ха-ха, Саша!» — задорно рассмеялась Соколова. «Видел бы ты свое лицо!» «Ха-ха-ха-ха!» Я тоже рассмеялся и выдохнул с облегчением. «Ну и шутки у тебя!» Я больше не стал расспрашивать Веру про ее карьеру в Угледарске, а она меня про школьные годы. «Саныч!» — ко мне подошел трезвеющий Кулебякин. «Я с тобой пойду». Он похлопал себя по широкому карману, где оттопыривался ПМ. Сейчас связались с главком через дежурку. Информация о беглецах подтвердилась. Мне дежурный по рации доложил. И наколки у того, что в чаще лежит, по описаниям совпадают с беглым зэком по фамилии Бондаренко». «Бондаренко Артем Макарович», — задумчиво кивнула Вера, прокручивая в мозгу какие-то свои тайные мысли. «Что?» — переспросил Кулебякин. «Нет, ничего», — замотала головой девушка, но я успел услышать ее слова. Стоял близко, да и слух у меня отменный. Но ничего не сказал, а про себя отметил, что она знает данные убитого. Но скрыла их и только сейчас непроизвольно проговорилась. Дело принимало интересный оборот. В какую игру мы тут все втягиваемся? Да пофиг, разберемся. Главное — беглецов поймать. «Сколько сбежало сидельцев?» — поинтересовался я. «Четверо», — ответил Кулебякин. «Одного я пристрелил, осталось трое. Все осуждены за особо тяжкие преступления, со строгача сбежали. Нужно брать их, Саша. Если упустим, хрен кто меня в Угледарск возьмет. И тебе место начальника я не освобожу. Мне уже задачу поставили, передали слова генерала. Сюда, конечно, из области уже выехали коллеги в помощь. И товарищи из смежной конторы тоже, думаю, подключаться. Но это ж пока они приедут, след простынет. Леса, что моря бескрайние». Шеф широким жестом махнул на зеленый массив, который простирался за Зарыбинском не на одну сотню километров. «Выходим! Пускай пса по следу!» Веселый хмель выветрился из него. Шеф все больше смурнел, но и на трезвого похож не был. Больше всего он был похож на вчерашний овощной салат, который лучше уже с места, то есть из миски в тарелку, не перекладывать. «Петр Петрович, лучше останьтесь. Вы нас только задерживать будете», — нахмурился я. «Да я в уральских горах туристов вытаскивал, когда ты еще пешком под стол ходил, Морозов!» — хорохорился шеф, уловив на себе взгляд Соколовой. «Тут не горы и не Урал, а вы уже не молодой. Лучше оставайтесь в отделе и координируйте поисковые группы. Вот тут ваш опыт нужен, без командира им никак. Кто-то же должен принять приданные силы. Запросите еще в части солдатиков, организуйте оцепление и прочесывание местности. Создайте вид кипучей деятельности, а мы с Мухтаром и Тулушем за это время возьмем беглецов». «А ты прав», — довольно крякнул Кулебякин. «Надо же красиво все подать. Сам тебя недавно учил, что одного результата недостаточно. Нужно преподнести в обертке соответствующие достижению. Ага. Понял, принял. В общем, дуйте в лес, а я в отдел руководить поисковыми группами. Вдвоем с Тулушем-то справитесь или кого-то еще отрядить в помощь?» «Втроем», — уточнил я. «С нами же еще Мухтар Морозович». «Смотри аккуратнее, Саша. Им терять нечего. Если в бега ударились, порвут любого, не остановятся. За такое им еще семерка сверху корячится. Просто так не сдадутся, чую». «Все под контролем, Петр Петрович. У меня есть наган. Будем надеяться, что из оружия у зэков только холодняк имеется. Вряд ли они волыны разжились. В лесу оружие не растет». Я прихватил с собой кофту, повязал ее вокруг пояса. Позвал Тулуша и отцепил от дерева Мухтара. Тот уже в нетерпении и предвкушении предстоящей охоты повизгивал и радостно прыгал. Как он узнал, что мы пойдем по следу? Все-то ему ведомо. «Саша, я пойду с тобой», — вдруг заявила подошедшая к нам Вера. «Соколова», — строго посмотрел я на нее, — «это тебе не прогулка по набережной, не женское дело». «Вообще-то», — подбоченилась девушка, — «у меня первый разряд по легкой атлетике. Или ты забыл, как я на физкультуре всегда первая на финиш приходила? Тебя только так обгоняла». «Да помню, конечно», — многозначительно кивнул я. «Но тут не стадион, и соревноваться придется с матерыми урками. И ставки не пятерка в дневнике, сама понимаешь». «Женщина в тайга нельзя», — поддакивал мне Тулуш. «Беда будет. Женщина дома сидеть, детей титька кормить». Вера фыркнула. «Короче, это не обсуждается. Сами детей кормите, я с вами пойду. Запретить вы мне не можете, у меня свое начальство». Соколова кивнула на прокурора, который уже помогал строчить рапорт Кулебякину на капоте Бобика. Писали там о том, как майор героически задерживал беглых преступников и даже одного подстрелил в схватке. «Ладно», — сжал я губы. «Пошли. Но при одном условии». «Каком?» — прищурилась Вера. Ты слушаешься и подчиняешься старшему группы. А кто старший? Издеваешься? Я, конечно. Ты? Тебе могу и подчиниться. Хохотнула Вера, а я подумал, что она просто не понимает серьезности возникшей ситуации или только делает вид, что не понимает. Странная она, моя одноклассница. Я ее пока не раскусил, и от этого мне все больше и больше хочется этим заняться. Я критически оглядел свою команду. Тулуш в непонятных холщовых штанах, кедах и футболке, но с собой у него есть штормовка. Вера в спортивном костюме и модных кроссовках, явно заграничного производства, не для леса, но и не для какого-нибудь комнатного шейпинга, который до нас еще не дошел. Я в джинсах и футболке, но с собой есть олимпийка. В принципе, если не придираться, одежда у всех подходящая для лесного марш-броска. Но я и не собирался сутками там скитаться. Планировал догнать сбежавших за час-полтора, ну, два максимум. Вот, кстати, хотел же проставиться за звание, чтобы все запомнили. Так и получилось. Такое проставление точно никто не забудет. Отдохнули, кстати, хорошо, все довольны. Немного испортил общий фон труп в финале мероприятия. Но, как оказалось, это даже нам как плюс в копилку пойдет. Кулебякин из кожи вон лез, чтобы его забрали на повышение в Угледарск. И теперь мой черед ему снова помочь. Я подвел Мухтара к тому месту, где лежал труп. Дал занюхать ему притоптанную вокруг тела траву. Еще раз внимательно оглядел полянку. «Ждали они? Здесь и сидели? Прятались?» — подтвердил мои предположения Тулуш. Я и сам уже понял, что не просто так мимо проходили, а притаились в кустах и наблюдали за нами. «Интересно, зачем?» «Голодные были», — предположила Вера. «Вот и сидели. Ждали, когда нас меньше будет, чтобы украсть еду». У нас на лбу не написано, что мы из милиции и прокуратуры. Думали, гражданские юбилей какой отмечают. А тут Петр Петрович и приложил одного. Логично, — кивнул я. А только на кой хрен они поперлись в Зарыбинск? Откуда они свинтили? Из соседней области? Чего им здесь-то делать, а? Разве что затихариться до лучших времен? Вера уже хотела выдать версию в ответ на мой вопрос. Я видел это по ее глазам, даже рот раскрыла. Но потом вдруг будто бы передумала и просто пожала плечами, мол, дураки, не знали, куда идут, в лес подались. А я уверен, что не дураки они вовсе, и план у них был, если со строгача сумели сбежать. Ну да ладно, мотивы потом узнаем, а сейчас в путь. «Ищи, ищи!» — скомандовал я Мухтару, и он уверенно потянул меня по тропе, уходящей вглубь леса. «Не отставайте!» Прикрикнул я через плечо, переходя на легкий бег вслед за псом. Ветки норовили хлестнуть по лицу. Местами приходилось пригибаться и переходить на шаг. После часового марш-броска по лесу мы остановились передохнуть. Из всех четверых не устал только Мухтар. Он, конечно, свесил язык до земли, но рвался вперед. Тулуш на коротких ногах еле поспевал за нами, но одышки и прочих явных признаков усталости у него не наблюдалось. Вера, на удивление, оказалась очень выносливой. Очевидно, действительно разряд по бегу имеет. Только я не помню наверняка. Я немного подвыдохся, хотя и был тренирован. Одно дело нарезать круги на ровной дорожке стадиона, а совсем другое — нырять под кустами, пересекать овраги и взбираться на пригорки, продираясь по пересеченной местности. Странно. Я вглядывался в чащу, будто хотел невооруженным глазом разглядеть там притаившихся зэков. «Наша средняя скорость быстрее, скорее всего, чем передвигаются беглецы. Почему мы их еще не нагнали? По моим расчетам, уже должны были. Не атлеты же нам попались в самом деле. Тубик, курево, разгульный образ жизни — все это не прибавляет выносливости». «И мы почти догнали», — прошептал Тулуш и ткнул пальцем на поросший березняком пригорок. «Вон они!» «Где?» — в голос спросили мы с Верой и стали тщательно вглядываться в указанном направлении. «Вон!» — тыкал смуглым пальцем Солчак куда-то в чащобу. «Да блин, нифига не вижу!» — хмурился я. «Ты не ошибся?» «Все, ушли!» — кивал Тулуш. «Спрятались!» «Куда ушли?» «В ту сторону!» — показал на запад Солчак. «Скорее всего, к реке пойдут. Там тропы, бежать легче. Они нас увидели, побежали. Теперь и нам бежать надо!» «Ну так вперед! Чего стоим?» — скомандовал я. И мы рванули. Впереди Мухтар, за ним я, потом Вера, замыкал цепочку Тулуш. Достигнув пригорка, того самого, где, по словам Тулуша, укрывались недавно беглецы, Мухтар вдруг зачихал, затряс мордой и стал лапой водить по носу, будто хотел его почесать. Я оттянул его в сторону с тропы. «Что случилось? Ты чего? Пыльцы нанюхался? Август месяц так-то. Нет уже вроде пыльцы». «Махорка», — проговорил Тулуш. Он, как пес, встал на четвереньки и стал обнюхивать траву почище Мухтара. «Увидели собаку, табак подсыпали. След сбить. Махорка нельзя нюхать». Я где-то читал, что разыскную собаку табаком со следа не собьешь. Но у моего Мухтарчика, судя по всему, очень чувствительное обоняние. И этот табак для него как красный перец в ноздри. Экспериментировать и проверять на практике не буду, собьешь или не собьешь. Мухтар мой друг, и его здоровье мне дорого, как, впрочем, и его тонкое обоняние, которое совсем не хочется испортить махоркой. «Куда они пошли?» Я выпрямился, обращаясь к Тулушу. Тот пригнулся еще ближе к почве. Зачем-то прильнул к ней ухом, будто разговаривал с матушкой-землей. Замер, а потом резко встал и махнул рукой куда-то в сторону. «Река там! Туда они идти!» «Ты уверен?» — недоверчиво переспросила Вера. «Откуда знаешь?» «Тулуш много зверя выследил. Человек тоже зверь. Самый сильный и страшный». Произнес он это с таким серьезным и глубокомысленным видом, что Вера поежилась, а я тоже ощутил неприятные мурашки на спине. Никто из нас и не подумал спорить. Дело принимало опасный оборот. Зэки теперь знают, что мы за ними идем, и могут подготовиться или устроить засаду. «Вернись назад», — сказал я Вере. «Видишь, мы не догнали их сразу. А значит, это не дохлые мужички с подорванным здоровьем, как можно было рассчитывать. Судя по всему, крепкие и опасные преступники. Вернись, пока не поздно». «Ой, Морозов, ты издеваешься? Как я дорогу найду одна в лесу? Я же заблужусь». «Вот черт». Однако вслух я ругаться не стал, только коротко пояснил. «Иди в ту сторону и держись этой тропки, а там покричишь, тебя услышат». «Нет уж, лучше я с вами пойду», — замотала головой Вера. Она упрямо смотрела не назад, пытаясь вспомнить пройденный нами путь, а туда, куда показал Тулуш, и мне что-то подсказывало, что дорогу она прекрасно запомнила, и это лишь отговорка. Но проверить никак нельзя. Что ж, буду ее прикрывать, если что. Я нащупал наган за поясным ремнем. Рифленые щечки его рукояти, приятно и обнадеживающе, коснулись ладони.